Глава первая. «Казните мерзавца!» — кричал незнакомый женский голос. Перед глазами плыло, голова раскалывалась. «Неужели артефакт Дешара сработал?» — спросил я сам себя. В горле пересохло. Пытался проглотить слюну, но живительная влага во рту отсутствовала. Я попробовал пошевелиться. Мое тело сковано, а голову кто-то прижимал. Я напрягся и перевернулся, увидев над собой мужика, держащего топор. На остром лезвии я заметил отражение незнакомого тела. Голова не соображала. Похожее ощущение было, когда в меня попал магический снаряд из пушки. Думал, лишусь жизни. «Отрубите голову!» Никак не затихал назойливый высокий голос какой-то бабы. Я повернулся, чтобы понять, откуда орут. Черноволосая женщина лет 35 в темно-синем платье указывала в мою сторону и продолжала кричать. Первое, что пришло в голову — мерзкая баба. Глаза холодные, как лед, взгляд острый и пронзительный, словно игла, готовая ужалить в любой момент. Когда она заметила, что я смотрю на нее, торжествующе улыбнулась. Так, будто я ей испортил всю жизнь, и сейчас она избавится от назойливой мошки. Хоть эта женщина и была симпатичной, с ней бы я не стал спать. Таких властолюбивых сук я навидался, от них только одни проблемы. «Моя мачеха во всей красе», — сказал голос в голове. «Маркова Эльвира Федоровна». «Что? Кто это говорит?» Меня натянуло, как струну. Разряды тока прошлись по всему телу. Мерзкая бабёнка продолжала вопить о казни. «Моей казни? Они идиоты? Я могу убить их одним словом». Через боль повернул голову и увидел еще людей. Рядом с этой Эльвирой сидел мужик, глава рода Марковых. Походу, он тут главный. Мои мысли перемешивались, и знания приходили откуда-то извне. Давно так хреново не было. «Казнить меня?» Эта мысль вызвала бурю эмоций, и вся моя жизнь пролетела перед глазами, каждая попытка меня сломать или убить. Сквозь боль я оскалился. Прозвучал мой голос Бога. «Освободи!» Я повернул голову и увидел главу рода на коленях. У него из носа шла кровь. Именно так действует мое умение. Вот только крайне странно, что он сопротивляется. Последний раз такое видел, когда уровень был всего лишь на управлении мыслями. Что-то внутри меня заставило дать всем приказ умереть. После голоса Бога все мое тело скрутило еще сильнее. Меня начало тошнить, каждая клетка пульсировала. Магические каналы растянулись и были готовы вот-вот порваться. Мое умение позволяло управлять целой планетой. Я мог приказывать тысячам, создавать и развеивать любую магию. Дар, способный материализовать вещи и явления. И сейчас мне одному из 10 посланцев угрожают казнью они? На объединенных планетах Ксеркса я являлся одним из 10 посланников. Но так было не всегда. Когда-то я был рабом, которого в детстве забрали от родителей для работы на магических рудниках. Там, в глубине и полной темноте, я обнаружил свой голос, который развивал десятилетиями. Для всех моя способность никак не проявлялась, будто просто открывал рот. В реальности моя магия проникала повсюду. Мои приказы становились мыслями и желаниями людей. Все, что я хотел, приобретало форму или исчезало навсегда. Когда я захватывал власть, и голос Бога еще не набрал полную силу, стер гору, которая мешала продвижению моей армии. Из воспоминаний меня вырвал глаз в голове. Я молился всем богам, чтобы мне дали шанс, и я его получил. Что происходит? Кто со мной говорит? Голова пульсировала. Каждый удар приносил адскую боль. «Меня отравили? Почему я не могу управлять голосом Бога?» Я повернул голову на людей в этом помещении. Когда Эльвира заметила, что ее муж упал на колени, заверещала еще сильнее. «Приказываю убить! Бесполезный мусор должен сдохнуть!» Она бесилась от беспомощности. Глава рода на коленях, а ей срочно нужно решить проблему со мной. Вот только палач никогда не выполнит указ бабы, когда это касается рода. Пусть она хоть 10 раз будет женой главы. «Заткнись, тварь! На колени!» Это было последнее, что я смог сказать голосом Бога. Эта дура закрыла свой рот и упала. Из ее носа тоже пошла кровь. Мое сознание путалось, и я отключился. В темноте я заметил свет. Это была душа. «Отомсти! За меня! За мать!» Из последних сил требовала душа. «Верни роду Солнцевых былое могущество! Уничтожь тварей Марковых! Поглоти! Захвати! Что угодно! Пусть они исчезнут навсегда!» Молил меня сгусток энергии. Не было никаких физических ощущений, просто покой и свобода. Слова души повторялись, как мантра, снова и снова, будто назойливая муха. «Кто ты? Как смеешь говорить мне, что делать?» — разозлился я. «Я Борис Иванович Солнцев-Марков. Сейчас ты в моем теле и должен поступить, как я хочу!» — кричала душа. «Что?» Сама возможность этого абсурда вывела из себя. «Я второй посланник в теле какого-то юнца, который смеет мне еще приказывать? Ты хочешь исчезнуть навсегда и не уйти на перерождение?» «У нас мало времени. Поклянись, или мы оба сдохнем навсегда!» Выдохнула душа. «Больше нет сил. Соглашайся, или мы исчезнем оба!» Только я захотел отказать, как почувствовал, что сознание меркнет. Тьма поглощала меня. Неужели меня убили? Тварь Дешар умудрился выполнить приказ. Умирать? Никогда. Я, отродясь, не сдавался, как бы ни пытались сломать, и я не сдохну. «Я клянусь!» — крикнул из последних сил. Меня словно вывернули наизнанку. Я открыл глаза и понял, что просто не могу дышать. Пытался проглотить, в горле стоял ком. Ощутил, как мое сознание начинает сливаться с чужим. Видел его воспоминания, как будто это были мои собственные. Меня ослепило. Картинки, соединившиеся в один фильм, перематывались перед глазами на огромной скорости. Я видел, как паренек рос, какие были его радости и страхи. Ощущал его эмоции, словно они были моими. Видел его друзей и его семью, будто они были частью меня. Воспоминания Бориса о матери. «Сынок, я так горжусь тобой», — говорила мама Елена Маркова-Солнцева. «Ты достиг уровня подмастерья в 14 лет, что говорит о твоем потенциале». Смотрел на эту добрую и красивую женщину. Она обнимала, и я чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Если у меня будет жена, то только такая. Она по-настоящему любит и переживает. Никогда ничего не требовала от меня, всегда поддерживала. А еще давала сладости втайне от отца. Ее улыбка, которой она встречала меня, заставляла волноваться и переживать. Такая искренняя, будто улыбалась самим сердцем. Воспоминания Бориса, когда отец выбрал его наследником. «Ты единственный мой сын, который так быстро развивается в магии. К совершеннолетию должен достичь уровня ученика», — говорил Иван Марков Борису, когда тот положил руку на артефакт, определяющий его ранг. Отец всегда был безэмоциональным, с холодным взглядом. Его интересовал только род и собственная сила. Как только у него появились дети, единственное, о чем он думал, — это их мощь, как они помогут в развитии рода Марковых. Отец никогда не обнимал меня, не разговаривал просто так. Даже когда меня попытались отравить, он зашел в мою комнату и спросил у лекаря. «Он выживет? Яд повлияет на его развитие. А когда услышал, что все будет в порядке, просто кивнул и вышел. У него было 8 жен и 8 наследников разного возраста. Дочерей еще больше. И мало того, что я был самым старшим из них, при этом лучшим в магии. В тот день артефакт показал, что у меня 2 магии. Я унаследовал мощнейшие энергии. От отца — звук и от матери — свет. Это большая редкость, когда в одном человеке сразу 2 вида и таких сильных. После оглашения результатов нашим проверяющим, отец на весь зал назвал меня своим преемником. Мать была вне себя от радости. Недовольна только последняя жена моего отца, Эльвира Федоровна. Она очень надеялась, что именно ее сын станет наследником. Воспоминания Бориса о смерти матери. Хрупкая и беспомощная, моя мать лежала в гробу. Неестественно болезненная белая кожа и ее улыбка, способная растворить любое сердце, даже моего отца. Он не мог с ней спорить или приказывать. Как говорила моя мама, искренность и доброта — это самая сильная магия. Я верил ей до этого дня, пока не увидел в гробу. Мою мать не спасли ни ее улыбка из глубин самого сердца, ни доброта. Она мертва. Ее больше нет. Я старался не плакать в тот день. Отец даже не подошел к моей матери. Многие в нашем роду любили Елену Солнцеву. Только ее это не спасло. Я смотрел, как в землю закапывали гроб. Больше не будет любящих объятий. Она не будет взъерошивать мне волосы после моих тренировок. И не будет сладостей, тайне от отца. Когда я поднял глаза, то увидел, как под вуалью улыбалась она. Тварь! Последняя жена отца. Эльвира хоть и прятала улыбку, но я ее все равно видел. В тот день понял, что это она отравила мою мать. И следующий на очереди я. Я тебе отомщу. Клянусь. Воспоминания Бориса, когда он перестал быть наследником. Как бы я ни следил за тем, что ем и пью, через год после смерти матери мой рост магии остановился. Я как был подмастерьем, так и остался. Магия не слушалась меня, а вместилище уменьшалось с каждым днем. И когда в 16 лет проходил процедуру оценки способностей, проверяющий огласил свой вердикт. Он грянул, как гром среди ясного неба. Мой дядя Сергей Михайлович Марков опустил глаза и разочарованно помотал головой. Его каналы забиты, а вместилище стало размером, как у инициата. Такое редко бывает, но... Дядя замялся. Борис не будет сильным магом, да и не уверен, что вообще им останется. Весь зал, в котором проходило это мероприятие, охватили возмущенные голоса членов рода. Они говорили, что я не могу быть наследником, что у рода нет будущего со мной. «Борис больше не мой преемник», — сухо произнес Иван Марков. «Встань, Дмитрий!» Эти слова звучали так, будто его вообще не беспокоила моя судьба. Когда мой сводный брат прошел процедуру оценки магии и артефакт показал, что в свои 15 лет он подмастерье, все мои родственники облегченно вздохнули. А Эльвира Федоровна не знала, куда себя деть от счастья. Уголки рта этой твари постоянно дергались в попытке скрыть улыбку. «Дмитрий с сегодняшнего дня объявляется моим преемником», — огласил свое решение отец, глядя в мои глаза, а потом разочарованно покрутил головой. Воспоминания Бориса в день его казни. «Я надеялся, что когда ее сыночек станет наследником, то от меня отстанут. Поживу до 18 лет в роду и потом уйду. Стану Солнцевым, постараюсь разобраться со своей магией. Марковы поставили на мне крест, и никто не пытался излечить или помочь. Зачем возиться, когда наследников стало уже 10? Но вчера одного из моих братьев убили. Я шел в библиотеку в попытке найти информацию, что же со мной сделали. И увидел его в крови. Подбежал, попытался помочь. Вот только в этот момент выскочила тварь со своим сынком и моим дядей. Заорали, что я его прикончил, совершил грех братоубийства. А когда пришел отец, он даже слушать не стал после того, как эти три сказали, что застали меня в момент злодеяния. Так вышло, что я единственный, кто был в крови брата. Олег был моим ровесником, и мы с ним ладили. Часто играли, его мать дружила с моей. Он не славился достижениями в боевой магии, но зато был отличным артефактором. В роду его ждало светлое будущее. Олег — единственный, кто поддерживал меня, пытался найти решение моей проблемы. И теперь его нет. Последнего человека, которому было не наплевать на меня в этом роду. Его мать, Ольга, плакала, склонившись над ним, и потом дала мне пощечину. Я не обижался на нее. Потерять сына... Но искренне надеялся, что женщина поверит мне. «Я требую суда рода!» — произнесла она со слезами на глазах. «В темницу его!» — сурово сказал мой отец, даже не взглянув в мою сторону. «Объявите, что завтра суд!» Этот процесс был карикатурным. Никто не хотел меня слушать. Все поверили словам мачехи, ее сынка и дяди. Обвинили меня в том, что я завидовал ему, потому что сам потерял способности к магии. Будь я подмастерьем с будущим, все бы вышло совершенно по-другому. Сука. Эльвира все продумала. Сначала моя мать, потом меня лишила силы, отдала место наследника своему ублюдку, а сейчас одним махом убрала единственного брата, который меня поддерживал, и обрекла меня на казнь. «Борис Иванович Марков-Солнцев, за убийство брата ты приговорен к смерти через отсечение головы. Приговор будет исполнен немедленно. У тебя есть последние слова?» Грубым голосом и отвернув взгляд, сказал глава рода. «Чтобы вы все сдохли!» — крикнул я, а в душе молился, чтобы мне дали шанс отомстить, возродить мамин род и захватить этот. За это я готов отдать все. Все, что у меня осталось, и даже душу. «Отпустить его!» — приказал мой отец, чем вызвал волну негодования членов рода. По залу разлетелись голоса. «Где это видно? За убийство брата не последует наказание?» «Таково мое решение. Я придумал для него лучшее возмездие, которое поможет роду». Сухим и безэмоциональным голосом произнес Иван Марков. Все моментально заткнулись. Слова отца — закон, особенно на суде рода. Потом могут, конечно, что-то высказать, но публично бросать вызов его авторитету... Такие дураки уже давно мертвы. Мерзкая баба молчала, все еще стоя на коленях. Сынок пытался ее поднять. «Получила, тварь!» Я обещал, а для меня мое слово — закон. Не только другие выполняли то, что говорил, но в первую очередь я сам. Именно поэтому крайне редко давал обещания или клятвы. Палач убрал свой топор и развязал мои руки. Подняться мне не помогли. Тело еще плохо слушалось. На ватных ногах я встал и посмотрел в каждое лицо всех, кто тут находился. Запомнил. Скоро их ждет кара. И первыми в списке были Эльвира, дядя Сергей и ее сыночек Дмитрий. «Вы у меня получите. Вы будете умолять вас прикончить». Я хищно улыбнулся и перевел взгляд на отца. Мужчина 40 лет. Черные короткие волосы и прямая спина, как у военных. На лице никаких эмоций, только расчетливый взгляд и губы в недовольной ухмылке. Он смотрел на меня с таким разочарованием. поправил свой черный костюм и достал белый платок, которым вытер кровь под носом. Отряхнул брюки. Эльвире он даже не стал помогать подняться. «В мой кабинет!» — прозвучал приказ. Все повернули головы на него, чтобы понять, к кому он обращается. «Борис, я тебе сказал!» Еще качаясь, я направился за отцом. От него веяло холодом и безразличием. Уверенные и рассчитанные шаги. Каждое действие вело его к цели или результату. Даже простая ходьба в его исполнении выглядела как-то искусственно. Поначалу мне приходилось переходить на бег, чтобы догнать. Ноги все еще не слушались. Но спустя пару минут я смог успевать за ним обычным шагом. Мы прошли коридор, потом еще один. В этом особняке, который был самым большим в Сибири, много подземных ходов. Они остались еще со времен первой волны появления монстров. Тогда многие прятались, пока не построили стены и не выгнали всех тварей за них. Иван открыл дверь в кабинет и зашел. Следом шагнул я. Маленький, но в то же время не было больших помещений под землей. Дубовый стол ручной работы, кресло из черного бархата и стул рядом. Шкаф с книгами и бумагами. По-настоящему спартанская обстановка. «Садись», — приказал он, указав на стул. Занял свое место и уставился на него. Отец сложил руки на животе и начал. «У тебя два варианта. Первый. Я лишаю тебя всех титулов, фамилий и становишься простолюдином. Второй. Ты перестаешь быть Марковым, остаешься только Солнцевым и направляешься в ОС». Я копался в памяти, чтобы вспомнить, что такое ОС. ОС — охранная стена. Каждый род дворян и бояр должен отдавать своих детей для службы на границе. В зависимости от того, насколько сильна и важна семья, они могли тянуть с повинностью. А Марковы — могущественный род, который последние 15 лет никого не отправлял на стену. Понятно, что такое не могло длиться вечно, и Ивану нужно выбрать одного из своих детей. Он ждал, когда они подрастут, и каждый себя проявит, чтобы самого бесполезного отдать. Таких называли откупными наследниками. И сейчас мне предлагают именно эту участь. В памяти паренька не очень много информации о службе на стене. Это больше пугалка для дворян, что будешь себя плохо вести, не слушаться или создавать проблемы, отдадим в службу ОС. Я попытался еще раз использовать голос Бога, чтобы ему приказать. Но ничего не вышло. Только кашель и сухость в горле. «Собака! Что за тело мне вообще досталось? И почему я так плохо чувствую магию? Уже бы давно вцепился в него и разорвал ему глотку!» Вот только без магии и своей способности вряд ли вытяну. В какой-то момент зашла Эльвира и встала рядом с отцом. «Ну что, каково твое решение?» — спросил он, пока эта тварь гладила его по плечу. К сожалению, выбор невелик. Вот только становиться простолюдином — это против того, что обещал пацану. В памяти всплыли его планы. «Вот, это уже вариант», — мысленно сказал сам себе, когда схема действий более-менее вырисовывалась. «Не все так просто, отец», — процедил я через зубы. «Я согласен идти в ОС. Вот только у меня есть условия». «Какой наглец!» — перебила Эльвира и убрала руку со спины отца. «Вот же тварь!» Она облизнула губы, сверля меня взглядом, и показательно продолжила делать массаж главе рода. «Что же ты хочешь?» — поёжился от прикосновений своей жены отец. «Моя фамилия по матери Солнцев. А значит, я наследник ее рода», — произнес я, переведя взгляд на Эльвиру. «Ты знаешь, что ты последний из этого вымершего рода?» Его глаза сверкнули, предупреждая об опасности. «Спасибо тебе и твоей поддержке», — вернул ему тот же взгляд. «Только это ничего не меняет. Я унаследую все, что ты получил, когда женился на моей матери». «Ты ничего не получишь, мусор!» — пискнула тварь. Ее нижняя губа затряслась от волнения. «Рот свой закрой!» — сказал я крайне медленно, чтобы она поняла. «Я что-то не понял. Отец, в делах рода тебе нужна женщина рядом? Сам уже не справляешься?» — подарил ему снисходительную улыбку. Эльвира сжала плечо Ивана, а он не дернул ни одним мускулом на лице, только слегка стиснул челюсть. «Я попал туда, куда нужно. Отец совсем распустил эту бабенку». «Выйди!» — приказал он мачехе и дернул плечом. «Но, Иван!» Голоском милой и послушной женщины она попыталась умаслить его. «Ты меня слышала?» Его голос пугал. «Разговор с сыном — это дело рода, и тебе тут не место!» Она улыбнулась отцу и, медленно виляя своей задницей, пошла в двери. Остановилась около меня и презрительно посмотрела. Когда мы остались одни, я продолжил. «По закону все имущество матери — мое. Особняк, счета, прислуга, бизнес». Я выпятил грудь и задрал голову. «Я могу получить это через суд с процентами, или мы подпишем бумаги, что войду в наследство в 18 лет?» «У тебя хватает наглости и смелости что-то требовать!» Его взгляд снова угрожал мне. «Вот только в этом теле больше не твой нелюбимый сынок. Меня этим не проймешь». «После всего хватает. Это мое!» Я расправил плечи и встал. «По праву! И по крови. Хочешь от меня избавиться и откупиться от императора? Хорошо. Вот только с пустыми карманами я не уйду». Мой голос и взгляд полностью копировали его манеру. И сейчас ему угрожал я. «Сделаешь меня простолюдином, все равно пойду в суд. Пусть дольше, но докажу, кто я. И тебе придется отдать больше. Таково мое слово». «Хорошо», — отец ответил сразу. «Завтра с утра подпишем все бумаги, и тебя сопроводят на бронепоезд до стены. А императору сообщу сегодня же, что жертвую своим наследникам на благо государства». Я одарил его хищной улыбкой и направился к двери. Открыл ее. Потаскуха стояла рядом. Она дождалась, когда я выйду, наклонилась ко мне и шепотом сказала. «Ты сдохнешь, я тебе обещаю». И мерзко улыбнулась. Огромных усилий стоило не выдавить ее глаза. Вот только за это меня точно казнят. Одно дело — закрыть рот в мужских разговорах, которые ее не касаются. И совсем другое — напасть на жену главы рода. «Ничего. Скоро». Я мягко улыбнулся и сказал в манере моего отца тоже ей на ухо. «Слушай сюда, тварь. Я бы на твоем месте начал искать, где ты зароешься, и своего сынка прихвати, потому что я приду, и от моего голоса ты не спрячешься». Женщину передернуло. Чем я пошел в отца, так это его холодными глазами и голосом. Даже старался научиться держаться, как он, полностью подчиняя свои эмоции. Не всегда получалось, но это хороший навык, он потом пригодится. Я пошел по катакомбам вперед, к выходу. Мне в спину крикнули. «Скоро ты будешь кормить монстров, мусор! А в особняке твоей матери я открою бордель!» Я остановился на мгновение и улыбнулся. «Ты сама мне подсказала, что с тобой сделать, шлюха!» Эльвира зашла в кабинет к Ивану Маркову. Глава рода сидел и массировал свои виски. Головная боль, заставившая его остановить казнь, никуда не прошла. Он не мог признаться, что проявил слабость и пощадил своего не самого полезного сына. Навязчивый голос в голове приказывал отпустить парня. Даже со своей силой архимага мужчина не смог противопоставить этому голосу ничего. От мысли отвлекла Эльвира. «Ваня, зачем ты согласился на его условия? Ты же знаешь, что четверть наших ресурсов — это наследство Солнцевых!» «Подслушивала?» — спросил отец, а Эльвиру затрясло от угрозы, которая от него исходила. «Борис послужит откупным наследником. За это нам еще минимум 10 лет никого не нужно будет отдавать. А за старшего потребую от императора помощи в новом деле. Он же любит в пример всех ставить. Вот, например, Иван Марков отдал старшего наследника. Такое на все зоны разнесется». Глава разговаривал не столько с женщиной, сколько сам с собой. «Но...» — начала Эльвира, делающая массаж Ивану, переходя от лопатки к шее, умело продавливая напряженные мышцы. «Я его отправлю на северо-западную часть стены. Там все мрут, как мухи. А у Бориса нет магии. Каналы забиты, еще и крошечное вместилище. Он сдохнет». Иван повернулся, схватил Эльвиру за волосы и притянул к себе. Женщина подумала, что он хочет ее поцеловать, вот только его руки давили на голову и опускали ниже к его брюкам. Когда ширинка растянулась, Иван произнес: «Последний из рода Солнцевых исчезнет, и все достанется мне». Впервые за долгое время Марков позволил себе хищную улыбку.